А вас я только что получил. Суда? Артемий Петрович, время не терпит! Вскричал странным голосом Зуда, увлекая за собой упиравшегося волшебника. Плутоват, как Махиавель! Махиавель? Повторил Волынский. Я разом к тебе буду! Прибавил он, обратясь к сбитенщику, и бросился в ту сторону, где Зуда возился с астрологом. Этот от Волынского далее и далее и в противный угол залы, где никого не было. «Вы губите себя», — сказал он Артемию Петровичу, схватя его за руку и легонько пожав ее. Зуда присовокупил шепотом. «Слушайте его, а не то беда!» Потом сказал вслух. «Колдун вовсе не пьет». «Избавьте меня», — умолял жалобным голосом астролог. «Зато я предскажу вам будущность вашу. Выньте из урны ваш жребий. Посмотрим, посмотрим». Хозяин опустил в волшебный сосуд руку. Между тем чародей протяжно запел непонятные слова, как муэдзин взывает на минарете к молитве. «Эй, люди! Сюда!» — закричал Волынский. «Держите его! Беда колдуну, если он напророчит мне худое! Утоплю его в вине!» Человека три ухватили за волшебника. Из них и Зуды составилась порядочная группа, почти закрывавшая главные лица этой сцены. Молчаливый рыцарь встал с своего места и, не слыша, что они говорили между собою, впился в их душу глазами, сверкающими из-под маски, которую в это время коробило. Волынский вынул из урны свернутую бумажку и прочел. «Берегитесь, все ваши гости — лазутчики Берона, выучившие роль ваших друзей и приехавшие к вам под именами их. Они хотят втереться к вам в кабинет. Не оскорбляйте рыцаря, это брат герцога». Рука записки была та же, которую писали длинное таинственное послание. «Хитрая штука!» — вскричал хозяин, стараясь не казаться озабоченным. «Предсказывать, что мне не будет более успеха в волокитстве? Качать его зато? Эй, качать колдуна, осторожнее!» Прибавил он потихоньку одному из своих слуг, взявшихся за волшебника. И 20 молодцов, исполняя приказ своего господина, под лад песни бросали гостя вверх, как мячик, и принимали его бережно на руки, будто на пуховики. Между тем Артемий Петрович шепнул под шумок одному из своих слуг, чтобы стерегли вход в кабинет, отослали домой сани приехавших гостей и запрягли три удалых тройки собственной его конюшни. Потом, возвратясь к мнимому Пирокину, продолжал начатый с ним разговор. «Вот видишь, любезный друг, — сказал он, — я только что пред вами получил прошение на имя государыни за подписью какого-то Горденки и еще нескольких важных лиц. В нем описывается злодеяние Берона. Но, слышишь, просят вина, а не взыщи. Завтра в 8 часов утра приезжай ко мне с нашими задушевными. Я вам расскажу все подробно». «Зачем откладывать? Завтра что-нибудь помешает. Нас могут услышать. Войдем в кабинет». «Не могу, право слово. Эй, маршалок, бокал сюда!» — закричал грозно Волынский, пристав к шумящим гостям, и запел. «Чарочка моя серебряная, кому чару пить, кому выпивать». «Да какая же чара!» — прибавил он, наливая бокал. «Не только с хмельком, да и с зельицем». «Выпивать ее Артемию Петровичу!» — запели 2-3 голоса с коварной усмешкой. «А я так думаю, всем гостям моим!» — возразил с такой же усмешкой хозяин. И чара обошла всех гостей, кроме волшебника, успевшего скрыться. «Эй, скорее еще вина!» Чертенок, воспользовавшись обращением Волынского к своему дворецкому, погрозил вслед ему пальцем и примолвил. Поболе таких вин, как твои, господин хозяин. И ты не увернешься от наших когтей».